стемнело, свет погас над целым миром. Как же надоело, что дважды два равно четыре. Только на минутку черное побыло белым. Правда стала шуткой, ложь полезным важным делом. Было все понятно, вот зима, весна и лето. Никаких сомнений, даже и в помине нету. Календарь был целым, но потом в глухую ночку даты ободрали до последнего листочка. Вымерли герои, боги сделали потише. Скажут много крови, надо же заполнить нишу. Те, кто шли с победой, подхватили вражьи строчки. Зрители ликуют, но лишь до первого звоночка. Время 20:20, мне пора домой с работы. Раньше был никем я, но зато теперь я кто-то. Сочиняю факты и качу на них же бочку. Получаю издельно, а рублю за каждую строчку.